За следующие 4,5 часа живых крикунов на борту осталось 7, которых я определил как командиров и постарался взять живыми. То есть обездвижил путем переломов костей ног. Снотворное в аптечке было. Вот и ввел их, а туши утащил в карцер. Там замок хороший, крепкий. Вот и запер. Кстати, в карцере было сразу несколько камер. Точнее, их было 15. Вот в одиночке и сунул. Все оружие собирал и отправлял в арсенал. По каютам тоже пробежался. Вот так, занимаясь крикунами, и встретился с Палией. Та уже пришла в себя, счастливо избежала встречи с кем-то из бывшей команды и жутко обрадовалась, увидев меня. Трусила она изрядно, бродила по коридорам уже около часа, а тут я, как же не радоваться. Так что, держась за голову, приложил-то я ее серьезно, та подбежала ближе. «Я тебе что сказал? Чтобы валила со всеми с моего корабля. А ты что тут забыла?» — хмуро спросил я. «Я смотрю, ты не сильно рад меня видеть», — поморщилась та. «Ты помнишь, что было с моим крейсером, когда мы прилетели на Йенге? Повторение этого мне не нужно. Больше отобрать мое я не позволю». «Мы просто хотели спастись. В прошлый раз у тебя получилось угнать корабль. Я и та девушка рассказали об этом тем, кто был вблизи, и мы решили остаться». «Зря. Они все умерли». «Что?» Глаза у той расширились. «Ты их убил?» «Еще чего. Просто в трюме неисправно отопление, и скоро они замерзнут насмерть. А отремонтировать я не смогу. У твоих подельников оружие есть, они стрелять будут. А их благополучие меня мало заботит. Тем более после того, что те сделали. Разоружили меня и пытались диктовать свои условия. Подожду еще 5 часов, когда они окончательно замерзнут, и выкину за борт». «Ты чудовище». «Разве? Ага. По сравнению с твоими дружками, что захватывали людей и выставляли их на ринге против крикунов, так я просто душечка. Кстати, лечу я на Славию. Как раз собираюсь посетить тот бункер, где ты пряталась. Если хочешь, можешь лететь со мной. Поищешь свой планшет, о котором столько вспоминала. Только сначала вот на этом планшете поставь свою подпись, что отказываешься от доли в моем трофее. Я уже подготовил бланк типового отказного договора». Та без колебаний подтвердила, что отказывается от доли, когда я буду регистрировать крейсер. Этого вполне хватит. Только вот девушка не торопилась возвращать мне мой девайс. «Скажи, а если все, кто в трюме, поставят подписи в отказе от доли, ты доставишь нас в безопасное место?» «Я думал, ты долго думать будешь». «Молодец, сразу сообразила». «Да, тех, кто поставит подписи на отказе, я доставлю на Славию. Не волнуйся, крикунов там уже нет, они все на Йенге». «Я успею?» — дернулась та. «Температура в трюме уже опустилась достаточно низко. Советую поторопиться». Вернув на некоторое время планшет, я заблокировал часть функций. Все же с этого планшета я управлял частью корабельных систем, включая шлюзовую. А сейчас, без ввода пароля, это сделать было невозможно. Палия могла в пустых бланках вносить данные нежелательных пассажиров, получать подписи и убирать в архив. Большего и не нужно. Так что, проводив девушку до шлюзовой и проследив, чтобы та благополучно ушла в трюм, я побежал в рубку. Хочу оттуда посмотреть, как идут работы. Тем более вскоре предстоит выход из прыжка. Меньше получаса осталось. Выйдя и снова уйдя в прыжок, в этот раз уже на 8 часов, система оказалась пустой. Я продолжал отслеживать действия Палии. Да и отопление включил на минимуме. А то в трюме натуральный дубак был, изморозь на стенах. А так чуть подогрел, чтобы окончательно не замерзли. Обойти почти 1000 человек и взять у них добровольное согласие было непросто. Но Палия старалась. Тем более стимул дать согласие был. По 10 человек из тех, кто уже отказался от долей, получали доступ в жилые кубрики крейсера. Кают хватало. Пусть и засранные крикунами, но жить можно. Я выделял эти каюты, а пассажиры убирались в них сами. Об этом была договоренность в договоре по доставке их на Славию. Кстати, время доставки было не ограничено. Так вот, в следующие 8 часов прыжка все, кто дал добро, уже находились в каютах корабля, заняв их все. А так аж 28 человек не захотели подписывать договор на отказ от долей, сообщая, что от подобного они отказываться не собираются. Есть ведь уроды. Палия к ним и так, и эдак, но ничего добиться не смогла. Так что покинула трюм и передала планшет мне. Я ее отправил в одну из кают для команды, там уже проживало 3 девушки. Каюту они отмыли, душ действовал. Пусть отдыхает. Заслужила. Пайки всем я выдал. К счастью, на складе крейсера их хватало. Видимо, для пленных и держали. Снова выйдя из прыжка и убедившись, что в системе никого, разгоняться для следующего прыжка я не стал, а заперев рубку, быстрым шагом направился в трюм. Одним из условий допуска в жилой модуль корабля было отсутствие оружия, так что, несмотря на то, что пассажиры встречались часто, те провожали меня взглядами, кто испуганными, кто любопытными. Я ушел к трюму. Там, пройдя в шлюзовую и сходу выкатившись из щели открывавшейся створки, используя баррикаду как укрытие, хорошо, что она была, повел бой с теми 28 проходимцами. А оружие у них было. Все, кто подписывал договор, оставляли его тут. Вот они и вооружились. Не бойцы наглые безмерно, но не бойцы. Поэтому, вернувшись в шлюзовую, забрал скафандр, что там лежал, и потащил тела по очереди к одной из трех шлюзовых, что вели из трюма уже в открытый космос. Пришлось трижды шлюзоваться, но все тела я выкинул в открытый космос. Потом, вернувшись в рубку, скафандр убрал тут же в специальную нишу, там крючки для него были, и расстрелял плазменными пушками тела. Нет тела, нет дела. На планшете всю информацию по этим людям я затер, а в корабельном компе потом затру, когда он будет взломан и полностью станет моим. Надо потом оружие, раскиданное по трюму, собрать и отправить в корабельный арсенал. Тот был заперт, я проверял, прежде чем пустить в жилой модуль первых подписавших отказ от доли с трофея. То, что было сделано, я не считал чем-то чрезмерным. У них вообще голова на плечах есть? Два раза шанс давал покинуть трюм и подписать отказную. Сами решили отказаться, ко мне какие претензии. Так что кончил я их легко и без душевных терзаний. Сейчас же, снова разогнав корабль, ушел в прыжок. На этот раз на 9 часов. И выйти мы должны в той системе, где я оставил транспортник. Как раз выспаться успею. Покидать трубку я не стал. Очистил кресло капитана от украшений, но решил все же использовать кресло оператора артиллерийских систем. Точнее, одного из операторов. Их три было. Разложив одно такое, то что почище, я спокойно уснул. Как человек с чистой совестью. Ну, почти чистой. Проснулся я от зумера, что издавал управляющий комп корабля. До выхода из варп-пространства оставалось полчаса времени. Вполне мне хватило позавтракать и окончательно проснуться. Почистил руки чистыми салфетками, ну и посетил санузел. Душевая даже имелась. Кстати, у того Сига, который я в прошлый раз угнал, такого новшества с санузлом не было. Видимо, в этот раз мне досталась более новая модификация. Да я особой разницы и не заметил, кроме присутствия этого санузла в рубке. Дожидаясь выхода из прыжка, я проверил, как там пассажиры. Когда я отходил ко сну, то набрал добровольцев, что согласны были подзаработать. Платить буду теми трофеями, что найду у крикунов. И вот они поработали, пока я спал. Для начала собрали все тела бывшей команды у бортовой шлюзовой, сложив их штабелями. Потом за борт выкинем. Ну и проводили мероприятия по очистке жилого кубрика, коридоров и кают, включая столовую. Это единственные места, к которым у тех был доступ. На склады, кроме продовольственного с пайками, в трюм или тот же арсенал, конечно же, не было. Между прочим, та наглая деваха была среди них. Отказалась от доли и подзарабатывала. Командовала бригадой мойщиков. Комп корабля помогал им. Я велел подсказывать, где и что убирать. Тряпки и посуду те сами нашли. Воду брали в санузлах. Находили оружие, складировали его в отдельной каюте. Я потом в арсенал уберу. В общем, потихоньку жилой кубрик очищался. В найденные мешки убирался мусор. Этих мешков уже гора высилась у той же шлюзовой неподалеку от трупов. В общем, добровольцы однозначно заработали ту плату, о которой мы договорились. После выхода из прыжка я осмотрелся. На границе кто-то торопился уйти в прыжок, видимо, транзитник. А так тут было пусто. Так что, развернув крейсер, мы летели в другую сторону и направил его к планете, где был укрыт мой транспортник. Посадку я совершил на планету километрах в 6 от него на ровной поверхности каменной долины. Камень был такой ровный, как будто после плазменного выстрела сплавился. Ближе никак. Склоны ущелья, конечно же, крепкие, но мало ли что. Времени после выхода из прыжка прошло немало, но и маневрирование в системе и посадка наложились. Так что 5 часов как с куста, и я снова проголодался. Пообедав офицерским пайком, я прихватил скафандр и, заперев рубку, направился к той шлюзовой, где был складирован мусор и трупы крикунов. Те уже пованивать начали, так что стоит поторопиться. Однако сначала я зашел в карцер и оставил пленным крикунам пластиковые бутылки с водой и по 3 солдатских пайка. Не хватало еще, чтобы те от голоду померли. После этого собрал добровольцев из мужчин у шлюзовой. Внутренняя створка уже открылась, а снаружи разворачивался трап. И те стали заносить как тела, так и мешки с мусором внутрь. Скафандр на борту был только один, хотя проверял. Да и у компа корабля поинтересовался. Нет, только мой. Крикуны скафандры не признавали. Бронескафы – другое дело, но в арсенале их не было. Да и сам арсенал изрядно опустошен. Десант все выгреб, сходя на Йенгу. Сам я стоял у внешней створки, и когда помощники заполнили шлюзовую, с помощью планшета активировал закрытие внутренней створки, откачку воздуха и открытие внешней. Выйдя наружу на площадку трапа, я осмотрелся. Планета все так же парит. То тут, то там гейзеры из-под земли вырывались. Осмотрев забитый почти до потолка шлюз, вздохнул и, засучив рукава, стал работать. Тела подтаскивал к краю. Тут перила были мной демонтированы. И сбрасывал вниз. Следом высыпал мусор из мешков. Этого мусора на борту было много, его сгребали в кучи, а мешков все равно не хватало. Вот и решили применять их во второй раз. 2 часа работал. Устал сильно. Однако ничего, находясь снаружи, провел процедуру шлюзования, и пока шлюз снова наполняли, спустившись на поверхность планеты, побежал к расщелине. Надо перегнать транспортник сюда и использовать ремонтного дроида. Пусть он все очищает. Спуститься оказалось не так и просто. Я не нашел подходящего места. Пришлось вернуться, прикидывая все так и эдак. Снова очистив шлюз, я вернул стопки мешков и сам, пройдя шлюзование, пока помощники работали, повторно набивая его, не снимая скафандр, направился в трюм. Там стал собирать демонтированное оборудование открытия одной из аппарелей. В то время, пока я работал, из трюма шла откачка воздуха. Я не хотел потерять атмосферу открытием аппарели. Как выяснилось, запасов воздуха на борту не было. Сам трюм все же большой, поэтому откачка почти час шла, но и я успел собрать демонтированный блок и активировать процедуру открытия. Пока створка опускалась, осмотрел часть техники в трюме. Все же тот пользовался еще и как ангар для наземной атмосферной техники. Жаль, что у Сигов не было летных палуб. Точнее, подобие было. Их называют ангарами для малой авиации. Там истребители, те же челноки или боты обычно находились. В один из таких ангаров в легкую мой транспортник войдет. Но пока я их не посещал. Живых там нет, а трофеи потом изучу. Подобрав неплохую платформу, вылетел на ней наружу и направился к ущелью. Транспортник был на месте. Я это еще спускаясь заметил. Если знать, где искать, найти можно быстро. Спустившись, подлетел к судну. Там с помощью внешнего пульта открыла парель трюма и загнал платформу внутрь. После этого, пройдя в рубку и запуская все системы для скорого взлета, запросил информацию по тому, что успел сделать комп за 3 дня моего отсутствия. Да тот практически все задания начал выполнять и только с медбоксом закончил на 100%, потому как все детали и все оборудование были на месте. Остальные в разной стадии исполнения остановлены в ожидании моего возвращения. Также подтвердив, что остановка временная, я поднял судно над ущельем и поставил его на опоры в 100 метрах от трапа с кучей трупов и мусора у шлюзовой. Потом, отправив дроида прогуляться до трапа, с помощью планшета активировал открытие внешней створки шлюзовой, и пока тот перетаскивал трупы и мешки с мусором, я занимался срочными делами на транспортнике. И ведь проблемы-то мелкие, я их сходу решал. А на ближайшие сутки покидать эту планету я не планировал. Пока программа-взломщик не взломает комп крейсера, улетать не буду. А пассажирам объясню это техническими проблемами, которые в скором времени решу. Заодно взломаю компы 2-го ремонтника, боевого и уборочного. Работы им тоже хватит. Нужно подобрать среди трофеев пару планшетов, загрузить на них такие программы-взломщики и поставить, пусть работают. Время таким образом сэкономлю, что тоже в плюс. На этой планете мы пробыли аж 5 дней. Я уже с трудом отговаривался ремонтом крейсера, хотя пассажиры и видели, что оба ремонтных дроида активно шуршали по кораблю. Однако все же объявил дату отбытия и, как обещал, на пятый день, поднявшись на орбиту планеты, я разогнался и направился к Славии. Что я успел сделать за это время? Многое, кроме взлома компа Сига, тут еще 2 дня. Но тянуть время я не хотел. Все время стоянки пульты управления в рубке были активны. Если отключишь, то без пароля не активируешь. А вдруг срочно потребуется покинуть планету? Понятно, что ресурс не бесконечен, но ничего. За эти 5 дней я полностью закончил с транспортом, были взломаны компы у 2-го ремонтника, у противоабордажного дроида и уборщика. Именно уборщики был взломан первым, вычистил рубку управления крейсера и капитанскую каюту. Потом и трюмом занялся, с уже более тонкой очисткой. До него там сначала добровольцы поработали. На 3-й день, подняв судно, я завел транспортник в один из ангаров корабля. К сожалению, оба ангара, а их было 2 на борту Сига по обеим сторонам, оказались пусты. Ни одного маломерного судна. Ну и ладно, вот транспортник отлично встал. Так вот, первые 3 дня я занимался только транспортником, также отслеживая работу добровольцев на крейсере. Когда полное восстановление транспортника было закончено, судно было готово, каюты снова развернуты, бассейн, как я себе обещал, даже с водой. То убрал судно в ангар, и следующие 2 дня работал только по крейсеру. Противоабордажный дроид охранял вход в рубку, при этом оставаясь приписанным к компу транспортника, как в принципе и остальные. Это зарегистрированное судно, его у меня отобрать не смогут. Насчет крейсера не знаю. Слишком оно было новое. Но пара адвокатов из пассажиров нашлись и такие личности, у которых я брал платные, кстати, консультации. Убедили меня, что в этот раз без долей отобрать у меня корабль не получится. Один из недавних законов, появившихся после первых случаев набегов крикунов, был на моей стороне. Все из трофеев, добытое у крикунов, поступает во владение добывших. То есть закон трофея в случае с крикунами свят. Я оттого внешнюю броню и не чистил. Если внутри более-менее все прибрано, то броня с художествами крикунов оставалась прежней. Нужно же показать, что это именно трофей и именно с крикунов. Уйдя в прыжок, я не прекратил работы по кораблю. Добровольцы свое дело сделали и даже получили плату. Сами выбрали из гор трофеев, снятых мной с крикунов. Дальше я работал с помощью уборщика и обоих ремонтников. Все же на такой корабль дроидов очень мало. Для транспорта нормально, даже один ремонтник лишний. А для крейсера это мизер. Однако постепенно некоторые системы, что были повреждены или отказали, мной восстанавливались. Из-за куцых запасов запчастей дело и шло медленно. Приходилось часть ремонтировать на коленке, чтобы использовать. Даже запасы с транспортника пришлось задействовать. Тут и баллоны с воздухом, и контейнеры с запасами воды. Например, в системах крейсера было 27% воды от нормального. Я все слил. Не хочу использовать воду после крикунов. И специальной жидкостью, которая, к счастью, на складе транспортника имелась, промыл систему, и только потом стал заливать свежую оттаявшую воду из контейнеров. Правда, хватило заправить на 47%, но все равно лучше, чем было. Находясь на планете, я проживал в своей каюте на борту транспортника. Как собрал новенькую из материалов свернутых апартаментов наместника Фаона, так и заселился, восстанавливая остальное. А вот когда вылетел к Славии, то жил в рубке, не особо много испытывая неудобств. Тем более после того, как рубка была отмыта, то стало куда привлекательнее. Исчезли разводы со стен, те сверкали чистотой, как кресла или пульты. Все оборудование было вычищено в несколько раз, теперь хоть использовать приятно. Сами пассажиры, конечно, бузили, но я поставил старшими над ними Палию и ту деваху. Они собрались 10 мужиков, было 2 полицейских с Йенги, и навели порядок. Нормально. Вон как радуются, что наконец вылетели к Славии. Сами 3 суток полета, именно столько нужно было лететь к планете, прошли для меня в работе. Постепенно поднимая ресурсы Сига, восстанавливая второстепенное направление, на которое бывшие владельцы давно махнули рукой, я наконец дождался, когда корабельный комп крейсера будет взломан. Ну и убрал множество закладок. Пароль сменил и прописал в данных корабля себя как владельца. Информацию, что может стать для меня опасной, тоже убрал. Тех 28 не было у меня на борту. Никаких данных о них нет, и все тут. Вот так и летели. Когда крейсер вышел в системе Славии, то с десяток гражданских судов изрядно заволновались, сходя с орбиты и явно собираясь драпать. Три боевых корабля, два эсминца и фрегат, стали готовиться к бою, строя оборону. Вот только они против моего корабля, что моськи против слона. Похоже, те решили, что крикуны к ним снова пожаловали. Со стороны так и казалось. Идентификатор компании действовал. А как он будет действовать, если тот не зарегистрирован? Украшение на броне. В общем, весь антураж. При этом, согласно инструкции, старший офицер представителей флота, а это был капитан самого крупного корабля фрегата, попытался выйти на связь, хотя видел, что это безнадежно. Крикуны никогда не отвечали. Но я не они, поэтому ответил. Тот жутко удивился и смог, все же уняв волнение, проблеять, вытирая платком пот на лбу. «Неизвестный крейсер модели СИГ. Говорит капитан фрегата Ланд, флаг капитан Гурей. Представьтесь». Говорит Зак Он. «Этот крейсер – мой трофей, отбитый у крикунов. Прошу флаг капитана Гурея подтвердить факт трофея для последующей регистрации его на планете Фаон. Я сам с этой планеты». «Подтверждаю», – подтвердил тот, но задать вопрос, который явно вертелся у него на языке, не успел. Я продолжил. «Мы беглецы с Йенга. У меня на борту почти 1000 спасенных. Точнее, 961 человек, из которых около сотни детей. Попрошу срочно выслать досмотровую группу. Хочу как можно быстрее высадить их на планете. Крикунов ведь на ней, надеюсь, нет?» «Нет, они все улетели. Наш флот чуть-чуть не успел, уже отправился следом к Йенге. Ожидайте досмотровую партию». «Жду. Также хочу сообщить, что прибыл на Славию по договору. Заказчики просят найти их детей. Я скидываю их данные. Есть они у вас среди выживших или нет? По этой причине прошу ускорить прохождение процедуры досмотра, чтобы как можно быстрее приступить к работе». Впечатленный от тех фамилий, что увидел в списке, тот прокашлялся и ответил. «Постараемся все сделать быстро. Также хочу проинформировать вас, что на то время, что вы будете находиться в системе Славии, ваш корабль будет включен в оборону общим порядком». «Я в курсе». Отрубив связь и стабилизировав корабль на месте, в ожидании прибытия солдат досмотровой группы, я активировал громкую внутрикорабельную связь. Именно ее я ремонтировал последней. Ранее та не действовала. И сообщил пассажирам. «Уважаемые пассажиры, извещаю вас, что мы благополучно прибыли в систему Славия, где нас встречают представители доблестного флота нашей империи. Крикунов тут нет. Планета изучается специалистами флотской разведки и службы имперской безопасности. Но спуск на планету безопасный. Мы ожидаем стыковки судна с досмотровой командой, после чего спустимся на планету. На этом наше путешествие будет закончено. Извещаю вас, что высадимся мы у городка Тангус, где расположились представители империи и где жизнь постепенно оживает. Вас там опросят и решат, что с вами делать. Так что через 5 часов вы увидите местное светило и почувствуете дуновение ветра. Предупреждаю, что планета очень жаркая, пустынная. Советую запастись водой и легкой одеждой. На этом все». С досмотром действительно быстро закончили. На тяжелом штурмовом боте, поднявшемся с планеты, прилетело почти 1000 солдат при 3 офицерах, что облазили все закоулки, забрали 3 пленных крикунов и отбыли, дав добро на спуск. Только попросили поставить корабль рядом с их судном, на котором находится передвижная криминалистическая лаборатория. Судно было записано за имперским СБ. Они изучат останки тех несчастных, что были живописно развешаны на броне крейсера. Ну и с чисткой обшивки помогут, приводя корабль в нормальный вид. Правда, это за отдельную оплату. Насчет крикунов все таки было. Я ведь не только ремонтом и чисткой занимался, но и поработал с крикунами. Как я с ними только не работал. Тут и в капсулу клал, и разные эксперименты проводил. Глухо, как об стену все. Так что ничего я с ними не добился. И, похоже, не добьюсь, пока ко мне не вернутся псионические способности. Ждать надо. Поэтому отдавать оставшихся крикунов, остальные мои допросы не пережили, было не жалко. Кстати, офицеры намекали, что крейсер надо бы вернуть империи. На что я также намекнул, надо берите у крикунов, у них их много, с 20 точно. Закон трофея свят. Подлостью удалось отобрать у меня 1 корабль, что я еще долго помнить буду. А это не получите. Офицеры уже знали, что у всех пассажиров были отказные, и зафиксировали это. сняли копию памяти с корабельного компа Сига и на этом успокоились. Трофей у меня законный, и те не могли найти лазейку, как бы его законными методами отобрать у меня. О боевом дроиде те знали. Тот все так же нес службу у входа в рубку. И, кстати, о моем прошлом трофее, что так легко смогли отобрать у меня. Тот в бою за Йенгу не участвовал. Команда из самообороны планеты, что принимала его, быстро забрала семьи, поднялась на орбиту и, разогнавшись, смылась, фактически бросив оборону на произвол судьбы. Увели самый сильный боевой корабль, что там имелся. Это было зафиксировано на компе моего нового Сига, и эту информацию я также передал офицерам, что проводили досмотр. Фактически Славия была разорена нашествием крикунов, и купить тут что-то нужное или продать, не думаю, что получится. Долго все восстанавливать придется. Однако раз у меня тут дела, то задержусь. Поэтому после досмотра я последовал заботам флотских и совершил посадку рядом с указанным кораблем с лабораторией на борту. Почти сразу пара специализированных криминалистических дроидов стали изучать обшивку крейсера. Я дал разрешение на это. С ними работало 6 сотрудников лаборатории, а сам отслеживал высадку пассажиров. Люди такие, могут что и прихватить. Ну и спали, и попрощался. Она на этой планете задерживаться не хотела. Средства есть, чтобы оплатить билет до родной планеты. Вот и собиралась покинуть Славию как можно быстрее. Правда, я сообщил ей, что не сегодня-завтра сам собираюсь на Фаон. Нужно побыстрее провести регистрацию крейсера. Та обещала подумать. Тем более посетить место, где находится бункер, она была не против. Она уже общалась с полицейскими, что тут работали, и изучила списки. Среди живых знакомцев не было. Она еще на что-то надеялась. Еще бы. Я очень постарался, чтобы те не остались в живых. Арену с крикуном я хорошо запомнил. В общем, я от всех пассажиров наконец избавился. Паля тоже поселилась где-то в городе, в одном из уцелевших отелей. Она лишь попросила известить ее, когда я полечу к бункеру, дав свой новый адрес. Мне несложно, извещу. Малая парель входа в трюм была открыта, и на охране стоял мой боевой дроид, которого я перегнал от входа в рубку. Так что, покинув борт корабля, я отошел к местным криминалистам, пронаблюдав, как те очищают обшивку. Мы еще по связи во время посадки договорились насчет этого. Те не только костяки снимут, но и все лишнее, что было на броне. Оплачу я в кассу криминалистов. Вполне официальная услуга. Оставив их, я пошел на местный рынок. Общая сеть тут пока не работала, хотя обещали вот-вот запустить. Ее восстанавливали. Так что если что можно продать, так это на рынке, пусть и вслух, а покупатели сами придут. Это мне полицейские подсказали. Я не знал, что тут такие изменения. Этим я и занимался. Из того, что я собирался продать, это 270 профессионально исполненных клеток, у 90% которых были рабочие электронные замки. Что с ними будет делать покупатель, не мое дело. Для меня главное избавиться от этого неудобного груза. Потом 3 бронетранспортера одной модели, точнее 2 полностью мной восстановленные, 3-й, послуживший донором, остался в виде корпуса. Еще я продавал артиллерийскую платформу и старую грузовую платформу. Не совсем комплектную. Ее крикуны переделали в пыточную машину, пришлось постараться, придавая ей первоначальный вид. Но так как деталей не имелось, вот и получалась та некомплектной. При этом летать могла. На рынке, пообщавшись то с одним, то с другим продавцом, при этом частенько встречая своих бывших пассажиров, я договорился о продаже всех клеток и корпуса бронетранспортера. Брал их перекупщик. Тем более, узнав цены на этот товар, я сбросил почти треть. Через час начнут приходить грузовые платформы и забирать товар. Оплата империалами на месте. Насчет грузовой платформы обещали подумать. Интерес к бронетехнике и артиллерийской платформе был, но так, вскользь. Тоже обещали подойти посмотреть. Так что еще немного погулял, в этот раз узнав, есть ли тот товар, что нужен уже мне, а именно внутрисистемник, челнок или шаттл. Не постоянно же сажать такой крупный корабль на планету. Не то чтобы это ему повредит, просто сложно. Все же я выучил спок по общему пилотированию, по специальному по крейсерам еще нет. Тем более, когда было время, а в медбоксе транспортника стояло профессиональное кресло для обучения, я изучил спок по медицине 2-го уровня. Я его сохранил, вот и пригодился. Он мне был нужен для допроса крикунов, ну и заодно большую часть медоборудования изучил и стал умеючи с ним работать. К счастью, завтра выходит срок, и можно будет изучать следующий спок. Он и будет по пилотированию крейсеров. Второй уровень. Вернувшись на борт корабля, я стал принимать покупателей. Перекупщик, изучив представленный товар, сразу расплатился как за клетки, так и за корпус, и его люди постепенно, в течение 4 часов, все вывезут. Время было обеденное, когда мы прибыли. Думаю, часам к 6 вечера закончат. Потом прилетели на флайере 4 с армейской выправкой, в форме без знаков различия и хмурыми лицами. Местные плантаторы, что умудрились в бункере пережить нашествие крикунов. Именно они забрали бронетехнику и артиллерийскую платформу. Последние забрали некомплектную платформу. Хорошо расторговался. На руках у меня было 163 тысячи империалов, и самую большую сумму я получил именно за продажу военной техники и вооружения. Сейчас тут это особо ценится. Клетки еще продолжали забирать из трюма, комп крейсера за этим бдительно следил, а я, оставив большую часть денег в сейфе в своей каюте на борту транспортника, отправился на рынок. Там нашел нужного торговца, купил у него отличный малый грузопассажирский челнок, вполне новый и полностью готовый к использованию. Оплатил, взял с тройными расходниками. Они в малом контейнере в трюме находились. И вылетел к крейсеру. Потом нашел Палию, мальчишку-курьера за ней послал. Запер крейсер, благо работы с корпусом были закончены, он был полностью очищен. Сразу оплатил работу, да и перекупщик забрал весь купленный товар. Ну и полетел к месту, где находился бункер. Рюкзак с анализатором прихватить я не забыл. Пока летели, выяснилось, что на планете запустили временное подобие планетарной сети. Ладно, хоть связь появилась. А вот бункер нужно мне обязательно посетить. Плевать на кости детишек-дворян, это мелочи. Мне нужен главный процессор и блоки памяти управляющего компа бункера, где я был запечатлен. Улики нужно уничтожать. Челнок оказался вполне неплохим, и благодаря небольшим аэродинамическим крылышкам также уверенно чувствовал себя в атмосфере, как и в открытом космосе. Сидевшая в пассажирском салоне Палия поглядывала на обзорные экраны, отслеживая наш маршрут, и откровенно скучала. Ну да, салон для длительных перелетов не оборудован. Ни бара с выпивкой, ни запаса фильмов. Ничего подобного. Да и когда мне? Только купил судно. Поэтому та хоть как-то отвлекалась, изучала территории, по которым мы пролетали. Вот мы миновали одну из баз, где угнали у крикунов крейсер. Там были заметны движения. Выжившие налаживали быт после ухода крикунов. Палия явно начала вспоминать тот наш путь по пустыне к этой базе. Загрустила. Тяжело было. Но мы дошли. Тогда мы почти 2 недели шли до этой самой базы. Сейчас же пролетели меньше, чем за час, и оказались у той длинной лесной посадки у реки. Часть деревьев была повалена, уничтожена огнем. Проплешины теперь имелись. Но в принципе местность узнаваема. Сделав круг над тем местом, где примерно находился известный мне вход в бункер, там теперь была поляна с пятнами кострищ, я совершил посадку у леса на чистой от мусора поверхности. Опоры ушли в землю полностью, и челнок фактически сел на брюхо. Но это нормально. Штатно для такой поверхности. Заглушив часть систем, я вышел в салон и пригласил девушку следовать за собой. Покинув челнок через шлюзовую, трап тут не требовался, высота от края шлюза до примятой травы едва 0,5 метра, и заперев судно, я внимательно и настороженно поглядывая вокруг, направился к опушке. «Чего ты так опасаешься?» — спросила девушка, быстро перебирая ногами, чтобы поспеть за мной. «Задерживаться я не хотел, хотя здесь до наступления темноты было еще 5 часов. Ночь позже наступит, в отличие от той широты, где находился на стоянке мой крейсер». «Крикунов», — спокойно пояснил я. Та же взвизгнула и спряталась за мою спину, испуганно крутя головой. «Откуда тут крикуны? Они же улетели!» «Собирались быстро. Часть из них остались тут, не поспев к эвакуационным транспортам. Мне полицейские рассказали. Уже было зафиксировано несколько случаев нападения на выживших или их сотрудников. Правда, это все у баз происходило. Сначала местные жители на кладбищах прятались. Теперь ситуация изменилась. Крикуны на кладбищах, а местные их вычищают. Это быстро происходит, сама знаешь. Увидев жертву, крикуны бросаются в атаку, чтобы получить то, что доставляет им наслаждение. Удовольствие от насилия, крики мучимых жертв и пища. Кстати, меня до сих пор интересует. Ладно, крикуны, мужики, насиловать есть чем. А как женщины это делают? Или у них, в отличие от мужиков, только два удовольствия? Я не знаю, стуча зубами, ответила та. Ну вот и я не знаю, и выяснить не успел. Тут мы ступили под тень деревьев, наконец добравшись до опушки. Да и что тут идти? И 100 метров не будет. И замолчали. Тишина гнетущая была. Девушка так и шла за мной, держась за пояс и активно крутя головой. У меня такое впечатление, что у нее вместо шеи шаровая установка. В первый день нашего знакомства также себя вела. А потом ничего, пообвыкла. Да и шею натрудила. То, что тут крикуны побывали, мы заметили еще до того, как дошли до люка входа вниз. Места стоянки крикунов обнаружили со множеством человеческих костей. М-да, нашли все-таки. Вздохнув так, как будто и для меня это новость, я достал лучемет и, пройдя немного вперед, встал у провала тоннеля вниз. Взорванная крышка валялась в стороне. Скобы сохранились, шахта относительно чистая, но кроме мусора. Так что спуститься было возможно. Осмотревшись, я снял рюкзак и, достав из него сигнальную мину, поставил на растяжку в шахте, после чего поднялся на поверхность, спускался всего на пару метров и, достав анализатор, стал обходить все кострища и просвечивал кучи костей. Довольно часто анализатор пищал, сообщая, что в этих кучах есть останки детей заказчиков. Маркеры по ДНК совпадали. Паля, что постоянно была рядом, задавала множество вопросов, но я отвечал не впопад. И та поняла, что мыслями я сейчас далеко, поэтому пока отстала. В общем, работы по сбору костей тут хватало, поэтому решил пока ее отложить. Мне нужно изучить то, что осталось от бункера после того, как его захватили крикуны. Поэтому, убирая анализатор обратно в рюкзак, я посмотрел на Палю и сказал: «Мне нужно спуститься. Ты подождешь меня здесь или на борту челнока? Постараюсь найти твой планшет и поднять его». «Конечно, на челноке. Да я даже подойти к этому провалу боюсь, не то что спускаться туда. Ты очень смелый человек, Зак». «Конечно», — легко согласился я. «Ладно, идем к челноку. Нужно мешки забрать, куда кости складывать. Косточку к косточке, каждого из детей моих клиентов». Тут, замерев, я прислушался. Мне показалось, из шахты донесся какой-то шорох, как будто поскребли когтями бетонную стену. Паля тоже это слышала и ее передернуло. Застыв на полминуты и внимательно вслушиваясь, я повернулся к девушке и махнул рукой, негромко сообщив: «Уходим». Мы у шахты, не понижая голос, общались, а вниз звук, как через резонатор, идет, усиливая его. Едва я успел закончить говорить, как с хлопком сработала сигнальная мина, возносясь в небо, и послышался жуткий рев. Из шахты, как будто подброшенной пружиной, выскочил крикун, но почти сразу рухнул, когда моя рапира срубила ему голову. Пока из обрубка хлестала кровь, сердце некоторое время продолжало работать, еще не подозревая, что тело умерло. Я снял с пояса гранату, а из шахты доносилось множество шорохов. Снизу ко мне поднималось еще несколько гостей. Помедлив, я вернул ее на место. «Ты что, взорви их!» — вскрикнула Паля, которая приметила мои незаконченные приготовления. «Да я их лучше тут встречу. Не хочу потом по забрызганной кровью шахте спускаться, скидывая со скоб обрывки кишок или мяса. Беги к челноку, укройся за ним. Я сейчас закончу и подойду». Паля не успела последовать моему совету. А говоря ей последние слова, я уже выдергивал из ножен рапиру. Я ее после первого удара вытер и убрал обратно. И встретил первого крикуна, хотя из шахты уже выскакивали второй и третий. Паля рванула, но рванула не к челноку, а на дерево. Ну, не знаю. Я на это дерево с заметной опаской смотрел. На елку, похоже, только шипы острые и, похоже, на шило, что торчат во все стороны. Прикоснешься, и множество проколов обеспечено. Однако на Палю это не произвело никакого впечатления. Мигом оказалась на верхушке, где, держась за тонкий сук, стала раскачиваться по высокой амплитуде, вереща не слабее крикунов. Я даже не знал, мне продолжать сражаться или откровенно ржать над ней. В общем, я делал и то, и то. Ржал и сражался с крикунами. Хорошо, что они по очереди лезли. Работать было проще. 23 вылезло. Я потом вытер рапиру и, убрав ее в ножны, подошел к краю шахты, где осторожно глянул вниз, перед этим сбросив химический факел, чтобы подсветить. Пусто. Больше никто не лез. Отойдя от проема и задрав голову, посмотрел на девушку и предложил. «Давай, спускайся». «Я не могу», – простонала та сверху, продолжая раскачиваться. «А как ты залезла?» «Испугалась», – проныла та. «Помоги мне спуститься». «Ну уж нет. Сама залезла, сама и спустишься». Дальше, пока я ворочил тела крикунов и снимал трофей, Палия меня уговаривала снять ее сверху. Находки интересные были. Холодное оружие, лучеметы, разные винтовки. Они ведь тоже по мне стреляли. Трижды чуть на выстрел не наскочил. Такой плотности огонь был. Только и спасало, что по очереди вылезали. Рубил одного за другим. Связав все трофеи в одну тяжелую вязанку, тут и пояса с боеприпасами были, под 50 килограммов. С некоторой досадой посмотрел на девушку и, вздохнув, ответил. «Ладно, сейчас сниму. Только потом не обижайся». «Не буду, только сними». Прикинув на глазок толщину ствола дерева, я закрепил у основания гранату и, активировав таймер, отсчитывая шаги, направился к проплешине, где, встав, вытянул руки. Когда грохнул взрыв, под хруст древесины Палия визжа стала падать вместе с деревом, но приземлилась мне на руки. А с виду легкая. Чуть руки не поломала, пришлось амортизировать, приседая. Еще глядеть, чтобы шипами верхушки не хлестнуло. Поставив ее на ноги и осмотревшись, я сказал. «Пешком дойдешь. Мне есть, что донести до челнока более приятное и нужное». Пока я ходил за трофеями и, закинув их на плечо, нес к челноку, Таня отходила от меня и все ворчала, ворчала, ворчала. Мой способ спустить ее с верхушки дерева ее изумил своей простотой и наглостью исполнения. «А что, она думала, я за ней по этим шипам полезу?» «Пусть скажет спасибо, что вообще снял. Мог бы и оставить. Была такая мыслишка. Я не особо усердно ее отталкивал». Сгрузив все трофеи в трюме, оставил девушку на борту челнока, та в санузле заперлась, обрабатывая ранки. Я ей аптечку выдал. И вроде как мылась. А сам, прихватив рулон пакетов, специальные для трупов, направился обратно. Бросив рулон рядом с одним из кострищ, тут самая большая гора объедков была, решил пока костями не заниматься, а сам подошел к шахте. Химический факел внизу продолжал все освещать. Да он еще сутки будет работать, пока реакции не подойдут к концу. И, ухватившись за скобы, стал спускаться, изредка замирая и чутко прислушиваясь. Но в бункере стояла тишина. Такую тишину с легкой душой можно назвать мертвой. Достигнув дна, я прошел через открытую дверь шлюзовой внутрь помещения и оказался в той самой раздевалке, где в прошлое свое посещение бункера, не скажу, что добровольное, затрофеял 3 защитных плаща. Кстати, часть шкафов были перевернуты, они тут в секциях, но не вскрыты. Похоже, о трофеях можно серьезно подумать. Сильно борзеть не стоит. Планета после нашествия крикунов закрыта для посещений, чтобы не допустить мародеров. Но я, благодаря договору на поиск, получил добро на работу тут. Так что, если что прилипнет к моим рукам, то по мелочи. Да и прихватить меня на этом деле можно только, когда я несу что-то на борт челнока. Когда добро окажется внутри, попробуй докажи, что оно не мое и не входит в оснащение того же крейсера или челнока. Так что воров берут на горячем. Точнее, мародеров. Подсвечивая в разные стороны фонариком, я направился через переходы в центр бункера. Я помнил, где находился центральный процессор, изучив схему бункера с захваченного у местного босса планшета. Крикуны так больше и не встретились. Полная тишина стояла вокруг, нарушаемая лишь шорохом моего движения. Изредка заглядывая в разные помещения, откуда доносилась вонь тухлятины, работал анализатором. В общем, до места я добрался без происшествий. Не знаю, кто изъял мозг бункера, но его не было, как и всех блоков памяти. Кто-то тут побывал до меня. И с учетом нахождения внутри крикунов, это была их работа. Не думаю, чтобы они допустили сюда чужаков. Изучая стеллажи с аккуратно демонтированными блоками управляющего компа бункера, я размышлял, прикидывая, кому он мог понадобиться. И чем больше думал, тем меньше мне это нравилось. Раз искали действительно меня, а чем дальше, тем больше я в этом убеждался, то забрали информацию для того, чтобы изучить ее. Конечно, я, используя планшет босса, подтер информацию о своем посещении бункера, но имея нужные программы, ее можно восстановить. Именно из-за этого я и спешил спуститься. Сжег бы лучеметом все платы, самая надежная подстраховка, и успокоился бы. А тут непонятно, что и думать. Эх, ладно, что тут голову ломать? Поживем, увидим. Но нужно чуть позже вернуться к этой теме. Выяснив все, что нужно, я прогулялся до комнаты Пали и обнаружил ее планшет красного цвета на тумбочке. Думаю, было бы время, другие жители бункера прихватили бы его. Но времени-то и не было. Я не дал. Мстительно вызвал крикунов и натравил их на обитателей этого подземного убежища. Кинул, так сказать, ответку за то, что меня сунули в клетку с крикуном. И когда я смотрел на эти кости, то ничего не чувствовал. За что боролись, на то и напоролись. Ни сейчас, ни тогда на Йенге, виноватым в том, что происходило, я себя также не чувствовал. С какой-то радости. Жизнь такая. Прихватив планшет и продолжая заглядывать в разные помещения бункера, особенно в столовую, где были горы костей, просвечивая их анализатором и продолжая закрывать платком лицо, побежал наверх. Смрадно тут. Надо с челнока фильтр на лицо прихватить, чтобы дышать было можно свободно. Когда я поднялся наверх, то меня в конце подъема подхватили под руки и подняли на поверхность, зафиксировав руки. Ничуть не удивлен, что это была СБ Империи. Ох, чую, я не зря ничего не прихватил из бункера, решив, что если и можно будет взять, то вторым рейсом. Не стал рисковать и сейчас мысленно гладил себя по голове. Я умница. Мародерствуем? Ласково поинтересовался знакомый офицер. Работаем. Не менее ласково ответил я. «Какими судьбами тут?» Офицер проигнорировал мой вопрос, осмотрел меня с ног до головы и лично достал из бокового кармашка рюкзака планшет. Тот, что Палий. Даже на первый взгляд видно, что колер и сердечки на нем мне никак не подходят. Скорее, он женский. «Все-таки мародерствуем». «Все-таки работаем», — поправил я того. Внизу в бункере мной обнаружены кости детей четырех заказчиков, о чем имеются снятые метки на моем анализаторе. Там ведется запись всех работ. А то, что вы держите, принадлежит Палии, одной из тех, кого я спас с Йенги. Сначала я ее спас со Славии, забрав из этого самого убежища, а потом и с Йенги. А планшет она забыла и попросила его вернуть. Сама боится спускаться. Как вы видите, по этим свежим трупам крикунов небезосновательно. «Это же легко проверить», — поднял тот в удивлении брови. «Точно?» Согласился я. С учетом того, что девушка находится на борту моего челнока, ожидая, когда я вернусь с ее планшетом, проверить можно будет быстро. Ну, идем. Понять безопасников тоже можно. Наверняка те уже настроили внешнюю связь, оборудование с собой привезли и получили от начальства четкий приказ отжать у меня боевой корабль, пока я не успел его зарегистрировать. Ничуть не удивлюсь, что такие попытки будут идти постоянно и в будущем. Прихватить меня на мародерстве можно, как это сейчас происходит. И нажимая на это, уговорить продать крейсер. Возможно, и цену приличную дадут. Владеть боевыми кораблями гражданам Империи можно, тем более с планет категории Б. Но в Империи эта тайна не приветствуется. Вот и стараются лишить таких счастливчиков этих боевых кораблей. Благо я об этом знал, вот и подстраховался. Когда мы дошли до челнока, то Палия, выскочив наружу, это попасть внутрь она без моего разрешения не могла. А выйти, пожалуйста. Мигом отобрала у офицера планшет, чмокнула меня в щеку и стала с ним работать. Офицер уточнил насчет владения, хотя и так было видно, что планшет ее. Та ввела пароль, и он заработал. Поэтому офицер принес официальные извинения и уточнил, как долго я тут буду работать. Заверил его, что недолго. Сам не хочу задерживаться, только соберу нужные кости. У челнока стояло два флайера. И из багажного отсека одного доставили рабочие материалы несколько криминалистов. Похоже, работать мне придется бок о бок с ними. Возвращаясь обратно, мы беседовали с офицером, благо больше бойцы меня не сопровождали. Их тут вокруг с два десятка работало. Брали периметр под контроль. Спиток спустилась в бункер. Шагая, я с усмешкой сказал. «Кстати, если вы намекнете, что и трофеи, снятые с крикунов, я не смогу забрать себе, то ославлю вас на всю Империю». Между прочим, бункер был захвачен ими и отбит мной. По законам Империи, как бывшее имущество крикунов, я могу оставить его и все, что внутри, в своей собственности. Что-то можете сказать против? Могу, ухмыльнулся офицер СБ. «Вы сейчас наемный работник, работающий на временном контракте, и в данном случае этот закон на вас не распространяется». «Соскочили». Цыкнув зубом, не особо расстроился я, прекрасно зная об этом моменте. Но попытаться-то можно было. Хорошо еще снятое с крикунов оружие успел в челнок убрать, иначе сейчас бы ничего снять не дали. А вообще отлично, что те не вспомнили, что и крейсер я угонял, уже будучи на контракте. Я и сам вспомнил об этом только сейчас. Главное, чтобы ИСБ это не связало. Тогда у них будет законный повод отжать у меня мой корабль. А вот после регистрации уже нет. Все, он мой. Поэтому стоит поторопиться. Дальше со мной работал один из криминалистов. Ни на шаг не отходил. Он и подтвердил, что я собрал костяки 11 человек. Четверо из них мной были обнаружены в бункере. Тот тоже за мной туда спускался. Заказчиков было 18, значит, семерых я так и не нашел. Видимо, крикуны увезли их с собой. Криминалисты СБ зафиксировали, что я собрал именно 11 биоматериалов, и других тут нет. На этом я закончил свою работу на Славии и могу ее покинуть. Тем более, раз все равно собирался на Фаон, доставлю останки туда. Двое из родителей проживали на Фаоне. Остальные уже заберут с него. Или сами, или еще как. Курьером тем же. Работать я закончил за полтора часа. Поля не возражала, сидела на борту челнока и возилась с планшетом. Так что, отправив мешки в трюм своего суденышка, я посетил душевую, после которой сменил одежду. К счастью, понимая, куда лечу, запасную прихватил. И полетел. А полетел я к тем развалинам дальней усадьбы, где в прошлый раз, добираясь до бункера, оставил платформу. Хочу посмотреть, цела та или нет. Хотя о чем я? Наверняка ее там давно нет. Но хоть разыщу в углях спрятанный скафандр. Хорошая модель. А то на борту всего один. Этот второй будет. К моему удивлению, и платформа оказалась на месте. Вскрыто, конечно. Вещи рядом с грузовым отсеком разбросаны. Некоторые попорчены, но в порядке. Собрав все, что уцелело, я ввел пароль в управляющий комп и загнал платформу в трюм челнока. Скафандр я уже откопал и закинул в ее багажный отсек. Однако и после этого я не полетел обратно к Тангусу, где стоял мой крейсер, а направился к одному корабельному острову в пустыне, где Каргул вроде как спрятал мое имущество из Содружества. Палия спала и не мешала мне. Так что, добравшись до места, я совершил посадку и, найдя небрежно замаскированный схрон, который за все это время никто так и не обнаружил, забрал свои вещи и только после этого полетел к крейсеру. Всеми поисками я занимался, сторожась, опасаясь новой проверки на мародерство. Но, видимо, получив первый облом, СБ ослабило контроль, чем я и воспользовался. Удачно слетал, одним словом. Сразу подлетать к туше крейсера я не стал. Облетев город, сел на площадке не так и далеко от здания, где сняла комнату Палия. До моего отлета та хотела пожить на планете, а не в кубрике корабля. Все же девушка согласилась со мной лететь на Фаон, зная, что я тут задерживаться не планирую. Высадил ее. Несмотря на ночь, город был ярко освещен. Видимо, часть энергосистемы успели отремонтировать. И она направилась к себе на съемную квартиру. Проводить ее я даже и не думал. Тут полицейских больше, чем жителей осталось. Перелетев на стоянку и поставив челнок на опоры рядом с тушей крейсера, я активировал открытие парели Сига, после чего опознался у своего боевого дроида, что продолжал находиться в трюме, и, открыв грузовой отсек челнока, перегнал платформу в трюм, поставив ее на опоры у разукомплектованной реммастерской. Надо будет тут все восстановить. Кстати, весь груз из грузового отсека челнока я перенес в платформу. Дальше занялся делом. Понятно, что ночь по внутриканальному времени, по которому я привык жить. Но есть такие дела, которые откладывать не стоит. А именно, прописку. Именно так. И платформу, и челнок я собирался прописать в памяти управляющего компа Сига, оформив их как бортовое оборудование. Этим и занялся, несмотря на накатывающую усталость. Я помню, что пока не планировал что-либо закупать и оформлять на крейсер, но первую проверку на вшивость уже прошел, так что, думаю, риск потерять крейсер снизился. Поэтому сначала с челноком работал, после чего загнал его во второй ангар, поместив в специальные захваты, чтобы по ангару его не мотало. После этого, закрыв внешнюю аппарель трюма корабля, уже принялся за платформу. И тут чуть больше получаса, и платформа стала считаться корабельным оборудованием. Это много для чего нужно. Но основное? Управляющий комп Сига может связываться с компами челнока и платформы и отслеживать их состояние и безопасность. Очень нужная вещь. Оттого и рискнул, прописывая их. Только после этого я направился в свои апартаменты на борту челнока. Крейсер заперт. Если кому надо, комп сообщит о гостях, что ожидают снаружи. Поэтому, приняв еще раз душ, устроился на роскошной постели. Само постельное белье после наместника было дважды мной стирано. И очень быстро уснул.